снега. Прикоснулась ко мне словами легче свинца, мощным выстрелом в грудь. Бесконечность кольца ты смогла разомкнуть. Тебя хотел я простить, только в пулях был яд. И чтобы вечно любить, я погиб час назад. Снова.